В то время считалось, что экспериментально можно изучать лишь деятельность органов чувств, ведь только на них можно воздействовать различными приборами. Что же касается сложных психических процессов, таких как память и мышление, то их изучение опытными лабораторными методами не вел никто. Заслуга Эббингауза прежде всего в том, что он отважился подвергнуть эксперименту память. Случайно в Париже Эббингаус нашел в букинистической лавке книгу Фехнера «Основы психофизики». В ней были сформулированы математические законы, касающиеся отношений между физическими стимулами и вызываемыми ими ощущениями. Воодушевленный идеей открытия точных законов памяти, Эббингаус решил приступить к опытам. Он ставил их на самом себе. В то время в психологии широкой популярностью пользовалось учение об ассоциации, связи идей. С античных времен считалось, что идеи, представления, образы соединяются друг с другом по определенным правилам. Основными причинами ассоциации считались близость между фактами сознания в пространстве и во времени. Например, предмет напоминает об его владельце, сходство и контраст между представлениями. Страница 135. Эббингаус тоже руководствовался идеей о том, что люди запоминают, сохраняют в памяти и вспоминают факты, между которыми сложились ассоциации. Но обычно эти факты человек осмысливает, и поэтому весьма трудно установить, возникла ли ассоциация благодаря памяти или в дело вмешался ум. Эббингаус задался целью установить законы памяти, так сказать, в чистом виде, и для этого изобрел особый материал. Единицей такого материала стали не слова, ведь они всегда связаны с понятиями, а отдельные бессмысленные слоги. Каждый слог состоял из двух согласных и гласных между ними, например, «бов», «гис», «лоч». По оценке американца Титченера, это стало самым выдающимся изобретением психологии со времен Аристотеля. Столь высокая оценка исходила из открывшейся возможности изучать процессы памяти независимо от смысловых содержаний, с которыми неотвратимо связаны нормальные речевые реакции человека. Составив список бессмысленных слогов около 2300, Эббингаус экспериментировал с ним на протяжении 5 лет. Основные итоги этого исследования Эббингаус изложил в ставшей классической книге «У памяти». Прежде всего, он выяснил зависимость числа повторений, необходимых для заучивания списка бессмысленных слогов, от его длины, и установил, что при одном прочтении запоминается, как правило, 7 слогов. При увеличении списка требовалось значительно большее число повторений, чем количество присоединенных к первоначальному списку слогов. Число повторений принималось за коэффициент запоминания. Особую популярность приобрела вычерченная Эббингаузом так называемая «кривая забывания». Быстро падая, эта кривая становится пологой. Оказалось, что наибольшая часть материала забывается в первые минуты после заучивания. Значительно меньше забывается в ближайшие минуты и еще меньше в ближайшие дни. Сравнивалось также заучивание осмысленных текстов и списка бессмысленных слогов. Страница 136. Эббингаус выучил текст Дон Жуана Байрона и равный по объему список слогов. Осмысленный материал запоминался в 9 раз быстрее. Что же касается кривой забывания, то она в обоих случаях имела общую форму, хотя при осмысленном материале падение кривой шло медленнее. Эббингаус подверг экспериментальному изучению и другие факторы, влияющие на память, например, сравнительную эффективность сплошного и распределенного во времени заучивания. Хотя Эббингаус и не разработал специальной психологической теории, его исследования стали ключевыми для экспериментальной психологии. Они на деле показали, что память можно изучать объективно, не прибегая к субъективному методу, к выяснению того, что происходит в сознании испытуемого. Была также показана важность статистической обработки данных с целью установления закономерностей, которым подчинены при всей их прихотливости психические явления. Эббингаус разрушил стереотипы прежней экспериментальной психологии, созданной школой Вундта, где считалось, что эксперимент приложим только к процессам, вызываемым в сознании субъекта с помощью специальных приборов. Был открыт путь к экспериментальному изучению вслед за простейшими элементами сознания, сложных форм поведения, навыков.